Луиза указывала на Атропоса. «У него мои серьги, Ральф. Этот вор носит мои серьги». «Я знаю, видел». Ухмыляющееся лицо Атропоса показалось в разрезе шелка, являя собой обличие самого уродливого младенца в момент появления на свет. Ральф ощущал, как под его коленом дрожат напряженные мышцы спины отвратительного чудовища, и вспомнил пословицу: «Поймавший тигра за хвост не дерзнет отпустить его». Именно теперь, в подземном логове, ощущая себя персонажем сказки, придуманной безумцем, Ральф постиг некий высший смысл этой пословицы. Внезапная ярость Луизы и случайное неведение Атропоса позволили Ральфу хотя бы временно одержать верх. Вопрос, не терпящий отлагательства, заключался в следующем: что делать дальше? Рука, сжимающая скальпель, сделала взмах, но удар оказался слабым и ненаправленным. Ральф с легкостью увернулся. Всхлипывая и изрыгая проклятие, но явно не испытывая страха, Атропос вновь набросился на него. «Дай мне только встать, старый ублюдок, глупый седой шоттаймер, морщинистый урод. Последнее время я выгляжу намного лучше, дружище. Разве ты не заметил?» «Глупец, безумный шоттаймер, ты еще пожалеешь, раскаешься». «Ну что ж», — подумал Ральф, — «по крайней мере, он не просит. Я ожидал, что теперь он будет умолять меня». Атропос продолжал орудовать скальпелем. Ральф без особого труда нанес пару-другую слабых ударов, затем одной рукой схватил за горло распростертого на полу уродца. «Ральф, нет, не надо!» Он покачал головой, не понимая, что выражает его жест. Раздражение, уверенность или то и другое вместе. Прикоснувшись к Атропосу, Ральф почувствовал, что тот весь дрожит. Лысоголовый хрипло вскрикнул, но Ральф не убрал руку, пытаясь сжать горло противника, и не удивляясь тому, что не может этого сделать. И тем не менее, разве не говорил Лахесис, что только шоттаймер может противостоять воле Атропоса? Но каким образом? Атропос гнусно захихикал. «Пожалуйста, Ральф, не убивай его, давай заберем мои серьги и уйдем!» Атропос скосил глаза на Луизу, затем обратился к Ральфу Робертсу. «Неужели ты считаешь, что можешь убить меня, смертный? Подумай хорошенько!» Ральф так не считал, но он хотел убедиться наверняка. «Жизнь — коварная штука, смертный. Почему бы тебе не отдать мне кольцо? Все равно, рано или поздно, я заберу его». «Да пошел ты, дешевая перепалка!» Но главный вопрос так и остался без ответа. Как же он должен поступить с этим чудовищем? Что бы там ни было. «Но ты не можешь действовать, пока за твоей спиной стоит Луиза», — посоветовал голос, не совсем похожий на шепот Кэролайн. «Она была великолепна в своей ярости, но теперь ярость прошла. Луиза слишком мягкосердечна для последующих событий, Ральф. Тебе необходимо выпроводить ее отсюда». Ральф повернулся к Луизе. Глаза женщины были полузакрыты, она в любой момент могла опереться на стену и так заснуть. «Луиза, я хочу, чтобы ты ушла отсюда немедленно. Поднимись наверх и подожди меня под...» Мелькнул скальпель, и Атропос чуть не срезал Ральфу кончик носа. Ральф отшатнулся, его колено заскользило по шелку, Атропос, сделав мощный рывок, освободился, но в последний момент Ральфу удалось ударить карлика по голове ребром ладони и вновь прижать коленом к полу. «О, прекрати, ты же убьешь меня!» Ральф, не обращая внимания на стоны Атропоса, взглянул на Луизу. «Уходи, Луиза, я тоже скоро поднимусь. Вряд ли без посторонней помощи я смогу преодолеть лестницу, я так слаба». «Сможешь, ты обязана подняться, и ты это сделаешь». Атропос, прижатый к полу коленом Ральфа, вновь пошевелился. Но для освобождения этого было явно недостаточно. Время мчалось с бешеной скоростью. В данный момент настоящим врагом являлось время, а не Эд Дипна. «Мои серьги. Обещаю, я принесу их с собой, Луиза». Сделав над собой огромные усилия, Луиза выпрямилась и внимательно посмотрела на Ральфа. «Не надо убивать его, Ральф, даже если ты и должен. Это не по-христиански». «Совсем не по-христиански», — согласилась маленькое дурашливое создание в его голове. «Не по-христиански, но тем не менее. Я не хочу терять преимущество и ждать». «Поднимайся, Луиза, я сам решу, что с ним делать». Женщина печально посмотрела на Ральфа. «Ничего не изменится, даже если я попрошу тебя не убивать его, правильно?» Ральф, подумав, покачал головой. «Нет. Но я обещаю тебе, что буду только защищаться. Достаточно?» Луиза кивнула. «Да, возможно, я смогу подняться вверх, если буду идти медленно и осторожно. Но как же ты? Со мной все будет хорошо. Жди меня под деревом». «Ладно, Ральф». Ральф смотрел, как Луиза пересекла комнату. Тапок Элен Дипна болтался у нее на запястье. Она стала медленно подниматься по лестнице. Ральф подождал, пока Луиза не скрылась из вида, затем повернулся к Атропосу. «Ну вот, дорогуша, теперь нас только двое. Что же нам делать? Может, поиграем? Тебе ведь нравится развлекаться?» Атропос незамедлительно возобновил сопротивление, одновременно размахивая скальпелем, пытаясь проткнуть Ральфа Робертса. «Отстань! Отпусти меня, старый гомик!» Атропос извивался так бешено, что прижимать его коленом было все равно, что удерживать таким образом змею. Ральф не обращал внимания на крики, толчки и мечущийся скальпель. Уже вся голова Атропоса освободилась из-под нижней юбки, что намного упрощало положение вещей. Ральф ухватился за серьги Луизы и дернул, но серьги остались на месте, зато Атропос зашелся криком боли. Ральф, улыбнувшись, подался вперед. «Ага, так для них пришлось и уши прокалывать». «Да, да, черт побери!» «Цитирую тебя, жизнь — коварная штука». «Согласен». Ральф вновь ухватился за серьги и резко рванул. Из мочек ушей Атропоса фонтаном брызнула кровь. Лысоголовый взвыл, как мощная дрель, и Ральф почувствовал мимолетную жалость, смешанную с презрением к отвратительному созданию. Ублюдок привык причинять боль другим, но сам с болью смирится. Возможно, он никогда прежде не страдал. Вот и почувствуй на собственной шкуре, дружок, что приходится испытывать твоим жертвам. «Прекрати, прекрати, ты не можешь поступать так со мной!» «Значит, я сообщаю тебе новость. Я это делаю. Так почему бы тебе не смириться?» «Ну и чего ты этим добьешься? Шоттаймер, все произойдет так, как запланировано. Люди в общественном центре распрощаются с жизнью, и кольцо ничего не изменит». «Я и сам знаю», — подумал Ральф. Атропос еще задыхался, но уже перестал метаться, и Ральф позволил себе окинуть комнату быстрым взглядом. Сейчас ему необходимо вдохновение. Сойдет и маленькая идейка. «Я хочу кое-что предложить, мистер А, на правах нового друга и товарища по развлечению. Можно? Я знаю, как ты занят, но необходимо найти время и сделать что-то с этой комнатой. Я не говорю, что она должна превратиться в храм красоты, но здесь хуже, чем в свинарнике». Атропос, одновременно обиженный и настороженный. «Думаешь, меня волнует твое мнение? Смертный». Существовал лишь один выход. Неприятно, но Ральф все равно продолжал. Он вынужден продолжать. Перед его внутренним взором стоял образ, побуждающий к действиям. Он видел Эда Дипна, летящего в Дерри на самолете, загруженном канистрами, со взрывчаткой или нервно-паралитическим газом. «Как ты думаешь, что я могу сделать с тобой, мистер А?» Ответ последовал немедленно, без всяких прологов. «Отпусти меня!» — таков ответ. «Единственный, а я оставлю тебя в покое, вас, обоих. Оставлю вас для предопределения. Ты проживешь еще лет 10. Вполне возможно, что и 20, но только вы не должны вмешиваться. Отправляйтесь домой, а когда придет черед великих событий, следите за ними. По телевизору». Ральф изо всех сил пытался делать вид, что он искренне обдумывает подобное предложение. «И ты оставишь нас в покое? Ты обещаешь оставить нас в покое?» «Да». На лице Атропоса появилось выражение робкой надежды, а вокруг карлика собиралась аура. Ральф видел, что она того же отвратительного кровавого оттенка, что и пульсирующее свечение, окутывающее логово. «Знаешь что, мистер А?» Атропос с возрастающей надеждой. «Что?» Ральф резко ухватил левое запястье Атропоса и завел назад его руку. Атропос зашелся криком, пальцы разжались и выпустили скальпель, а Ральф со сноровкой профессионального карманного воришки подхватил оружие. «Я верю тебе».